как все ценности, даже те, что лежали на виду, оказались на месте, а мисс Брук не стала жертвой насилия. Это еще ничего не доказывает. Преступник мог испугаться кого-то или чего-то. Возможно, он и не собирался ее убивать, а когда так получилось, струсил и убежал. Вполне допустимо и заслуживает рассмотрения как одна из версий. Однако подобного рода версий и предположений недостаточно для доказательства невиновности мистера Уипла. Ведь до момента появления полиции на квартире убитой мисс Брук он пробыл там более получаса. Предположение о том, что ее убил некий головорез, весьма сомнительно. Но мне не совсем ясна ваша позиция. Если, по-вашему, абсурдна даже мысль о том, что один из них мог оказаться на квартире мисс Брук, то как же тогда объяснить появление там Данбора Уипла? Просто зашел что-нибудь спросить по работе или что-нибудь сообщить. Он живет всего в нескольких кварталах от ее дома. Да, но, насколько я понимаю, он частенько заглядывал к мисс Брук и даже сообщил в полиции во время допроса, что они собирались пожениться. В таком случае он лжец! — воскликнул Волк. Тем более, что разговоры о женитьбе — абсолютный абсурд, — добавила миссис Брук. «Вот я в самом деле не понимаю вашей позиции», — заявил Кеннет Брук. «Судя по заметке в газете, вы располагаете вескими доказательствами невиновности Данбора Уипла, но сейчас почему-то избегаете об этом говорить. А с другой стороны, называете сомнительным предположение, что сестру убил какой-то головорез. Так скажите же, почему вы считаете Уипла невиновным?» «Нет, сэр, не скажу. Может, вы скажете, почему так считаете?» «А я так не считаю. Позвольте, но ваша супруга только что заявила, что я прав. Она хотела сказать, мы надеемся, что вы правы». Не вставая с кресла, Брук наклонился вперед. «Как только жена показала мне заметку в газете, я сказал, слава богу, сестра мертва, и тут уж ничего не поделаешь, но то, что сейчас говорят и пишут о ней, убивает мать, ведь это ужасно. Наша Сюзанна в какой-то квартире с каким-то негром. Другое дело, если ее убил не он, и вы можете это доказать. Не исключено, что он зашел к ней для делового разговора и обнаружил ее убитой. Тогда бы и мать не так страдала. Надеюсь, вы понимаете меня. В принципе, я допускаю, что моя сестра намеревалась выйти замуж за Черномазова. Кеннет, ты с ума сошел? Молчи, Долли!» Брук уставился на Вульф. «Конечно, это отнюдь не привело бы меня в восторг, да и кого бы привело, но так могло произойти. Однако они не поженились, не так ли?» «Нет, не поженились. Следовательно, если он все же убил ее, это отвратительно. Отвратительно и подло. Я повторяюсь, но вы понимаете мое состояние. Но убийство — свершившийся факт. Если убийца не Данбор Уипл, а кто-то другой, Уипл скоро будет забыт. Даже мама забудет о нем, хотя, нет, не забудет, но все будет выглядеть как-то иначе. Поэтому мы и хотим, я хочу знать, какие у вас основания утверждать, что Данбор Уипл невиновен». «Нет, Кеннет, ты и вправду сошел с ума!» Вмешалась жена Брука. Она уже давно порывалась что-то сказать. «Сюзанна никогда бы не вышла замуж за черного!» «Перестань, Долли! Или ты забыла, что говорила сама месяц назад?» «Просто болтала!» «Не вижу разницы!» Брук снова повернулся к Вульфу. «Да, я хочу знать! И не только знать, но и хочу помочь вам! Говорят, вы берете с клиентов большие гонорары, а Уипл и его сын, полагаю, не такие уж миллионеры. Если вы сообщите мне все известные вам факты, я, возможно, сумел бы вам помочь». «Так же, как и я», — подхватил Воун. «Вряд ли Сюзанна...» «Боже, как только подумаю...» Он многозначительно умолк. Да, вы могли бы мне помочь.